Их было двое. Один устремлялся в мир духа, забыв и оставив земное. Другой устремлялся к земле, в нее погружаясь и о надземном забыв. Учитель порицал их обоих.